Глава 140. Повелитель демонов? Никто не понял, что задумал Нели, но все без лишних вопросов последовали за ним. Над головами иногда проносились стаи птиц, и их пронзительные крики, оглашающие мрачное ночное небо, наводили еще больше жути. Впрочем, будучи величиной с ладошку, они не шли ни в какое сравнение с таинственным летучим монстром. Все настороженно озирались. Здесь на любом шагу могла подстерегать опасность. «Что это?» – нахмурился Дудзе, вглядываясь вдаль. Ли присмотрелся и увидел окутанный сумрачными тенями гигантский обелиск. Недолго думая, он решил: «Пошли посмотрим». Чем ближе они подходили, тем ощутимее становилась тяжелая давящая аура, исходящая от сооружения. Словно сам воздух сгустился настолько, что трудно было дышать. «Что за хрень?» с интересом промолвил Пяо. Давление усиливалось, но путники упорно продвигались вперед. Продолжавшие преследовать их на почтительном расстоянии багровые дьяволы, ощутив гнетущую ауру, бросились в рассыпную. Вероятно, обелиск представлял для них какую-то угрозу. «Оставайтесь тут, а я подберусь поближе», — заявил Ли. Чтобы избежать ненужного риска, он слился с демоном тенью. Все остановились. «Будь осторожен», — попросила Сяо Нин. Продвигаясь медленно и осторожно, Ли приблизился к обелиску почти вплотную и лишь тогда смог ясно его рассмотреть. Он возвышался на десяток, а то и более метров, и был сделан из неизвестного темного материала. Вся его поверхность была покрыта выгравированными символами. Ли насчитал не менее 6 стилей архаичной письменности и кое-что смог прочесть. «Кто повинуется мне, должен быть благороден. Кто пойдет наперекор, погибнет. Вся моя жизнь – это жизнь гения. В 10 лет я постиг суть силы, и не было твердынь, которых я не мог бы разрушить. В 13 осознал мощь гибкости и уподобился стальному клинку, что можно согнуть, но не сломать. Движением руки я мог рассечь текущий поток воды. В 16 я познал сокровенные тайны демонических духов и стал легендарным заклинателем. 30 годам я стал непобедим. Я снова и снова вызывал на бой лучших бойцов со всего мира и ни разу не проиграл в поединке. 40 на меня снизошло божественное откровение, и я познал все тайны прошлого и грядущего. Прожив полвека, я осознал грозящую миру катастрофу и отрекся от трона, оставив наставление 10 символов в назидание потомкам». Нели похолодел. Он и представить себе не мог, что эта надпись оставлена легендарным императором Кунмином. Судя по этой надписи, он и впрямь был исключительно одаренным человеком. Дрожа от волнения, Ли пытался представить, какие такие тайны были известны этому человеку, и почему-то решил, что между ним и книгой демонических сущностей времени и пространства есть некая странная связь. Возможно, личность Кунмина – ключ к разгадке всех ее секретов. Но где же эти 10 символов, о которых говорит Кунмин? Ли пробежал взглядом все надписи и заметил, что внизу обелиска надписи были стесаны каким-то инструментом, и прочесть, что там написано, не представлялось возможным. «Что же там было написано, и почему эта строка уничтожена?» – нахмурился Нели. «Неужели тут побывал кто-то до меня?» И этот кто-то, прочитав наставление, стер его, чтобы никто более не узнал, о чем поведал Кунмин. Ли погрузился в глубокие раздумья. Сначала в руинах Гуланя, а теперь и здесь древний владыка оставил знаки, напоминавшие о нем, чего он добивался. Ли охватило предчувствие, что, разгадав это, он получит ключ от двери, за которой сокрыта грандиозная тайна. Так в чем же дело? Осмотрев весь обелиск сверху донизу и не обнаружив ничего примечательного, Нели решил испробовать один способ. Он коснулся уничтоженных безжалостной рукой надписей, и вдруг поверхность обелиска пошла рябью, словно водная гладь, потревоженная порывом ветра. Когда Кунмин сооружал этот монумент, он давно уже превзошел легендарный уровень. Он смог запечатлеть свое намерение в самой структуре сооружения, и пусть тот, кто пришел много позже, соскоблил надпись, но уничтожить волю Создателя, заложенную в момент творения, ему не под силу. подумал Нели, и в его сознании замелькали образы далекого прошлого. Из бесконечного ничто возник образ человека средних лет в простом белом одеянии, застывшего в раздумьях. Кто я? Откуда пришел и куда направляюсь? Я вобрал в себя опыт бесчисленных жизней, завершающихся смертью и возобновляющихся в новом рождении. Все живое вращается в кругах сансары, борясь с превратностями судьбы. Однако наше будущее уже предопределено передающимся из поколения к поколению естеством, унаследованным от предков. Человечество стремится следовать путем силы. Но куда ведет этот путь? Вздохнул человек в белых одеждах. И что есть Дао? Истинный путь? Усмехнулся Ли. Бесчисленные поколения тех, кто пытался подняться выше легендарного уровня, приходили в замешательство, пытаясь найти ответы на этот вопрос. Сколько бы ты ни старался, следуя путем силы, ты не познаешь сути Дао. Дао – это твоя совесть. Видимо, владыка Кунмин постиг истинную суть Дао как раз в этом месте, а обелиск оставил в память о своем прозрении, запечатлев в нем собственные переживания. Но почему же тысячи лет спустя не осталось никаких сведений о том, что этот великий человек превзошел легендарный уровень? Может, потом он последовал куда-то, покинув этот мир? Загадочный тип этот Кунмин. Задолго до меня смог превзойти легендарный уровень, а потом бесследно исчез, пробормотал Ли. Начало начал не имеет начала. Безначальность бесконечна, вздохнул человек в белом. Это и есть 10 символов, о которых упоминал Кунмин. Уцзы в даосизме означает то, что предшествует возникновению Вселенной. Это состояние предшествует не только пространству, движению и материи, но и времени. То есть оно не может начаться. А то, что не имеет начала, не имеет и конца. То есть оно безгранично. Ли был потрясен до глубины души. На страницах книги демонических сущностей времени и пространства он уже видел эти таинственные слова. Уже тогда Ли сознавал, что те слова были оставлены в назидании потомкам, несравненным мастерам. Кто бы мог подумать, что их автор – сам владыка Кунмин. Ли к тому времени давно уже поднялся намного выше уровня легендарного заклинателя, но смысла высказывания так и не понял. А для Кунмина эта истина открылась в тот миг, когда он этот уровень всего лишь миновал. И вот теперь, вспоминая прошлое, Ли осознал, что правильное толкование 10 символов как-то связано с пониманием бесконечного круговорота жизни. Кое-что вроде прояснилось, однако смысла высказывания он так и не уловил. Вроде все понятно, а непонятно. Вдруг Нели ощутил, что его сосуд души словно вскипел от пребывающей в него духовной силы. Поглощающие ее демонические духи, демона тени и клыкастого панды прошли первую стадию эволюции и трансформировались. Такова была мощь 10 символов. Даже частичное их постижение даровало огромную силу. Будучи всего лишь легендарным, он достиг столь глубокого понимания устройства этого мира. Обычному человеку это не по силам, отчего в прошлой жизни мне не встретился столь потрясающе сильный мастер. Ли помолчал, потом добавил, что ж, во вселенной мириады миров, и среди них тот, в котором я сейчас нахожусь, всего лишь одна из песчинок, затерявшаяся в безбрежном пространстве. Возможно, владыка Кунмин направился в эти отдаленные пределы. Фигура Кунмина таяла. От нее остался уже только размытый силуэт. Посредством техники великих перемен судьбы я определил, что в будущем явятся пятеро настолько одаренных, что смогут постигнуть тайну 10 символов. Но вспыхнет между ними вражда, и останется лишь один, поглотивший силу четверых, и поймет он всю глубину заключенной в них истины. «Вот тогда я встречусь с ним», — произнес Кунмин, и звуки его голоса развеял ветер. Нели содрогнулся от страха. Неужели он сам входит в число пятерых, о которых говорил владыка? Кто тогда остальные четверо, вступивших в смертельный поединок, наградой в котором станет постижение смысла 10 символов? Кстати, если он сам вдруг захотел узнать, кто его соперники, то, возможно, и они его тоже ищут. И пока наш герой пребывал в замешательстве, перед его глазами промелькнула еще одна сцена. Возле обелиска вдруг появился еще один человек. Он остановился и пробормотал себе под нос. Не ожидал, что в Светозаре есть столь занятное место. Что ж, путешествие того стоило. Кто повинуется мне, должен быть благороден. Кто пойдет наперекор, погибнет. Напыщенная фразочка. Что за индюк высокомерный был этот самый Кун Мин? Хмурясь, незнакомец долго читал то, что было высечено на обелиске, бурча про себя. «Начало начал не имеет начала, безначальность бесконечна. Что за хрень? Эти 10 символов заключают в себе невиданную силу? Да Кун Мин мошенник, наплел ерунду какую-то». Незнакомец вроде бы утратил к монументу всякий интерес и уже собрался уходить, но вдруг вернулся. «Раз уж я, повелитель демонов, ничего не понял, то никому другому я и шанса не дам разобраться во всей этой билиберде». И вытащив кинжал, он старательно соскреб надпись с поверхности обелиска. «Хе-хе, дочисто содрал». Вдруг повелитель демонов нахмурился. «Чё? Какие 10 символов? Почему я и одного-то припомнить не могу?» Он остервенело почесал затылок, но озарение его так и не посетило. «Кажись, эти 10 символов весьма важная штука. Нахрена я надпись-то содрал?» – простонал он, с сожалением глядя на скверненный монумент. А ведь он был оставлен в наследие потомкам человеком необычайной мудрости и могущества. Повелитель демонов бросил на обелиск последний взгляд и пошел прочь. Он понял, что познать смысл 10 символов ему не суждено. Ли очнулся, вырвавшись из плена видений, навеянных обелиском. «Кто-то побывал здесь до меня?» «Неожиданно. Монумент запечатлел его и показал мне, и этот повелитель демонов мне неизвестен. Начало начал не имеет начала, безначальность бесконечна», — бормотал потихоньку Нелли, стараясь запечатлеть 10 символов навеки в своем сознании. Глава 141. Клан Серебряных Крыльев. Когда повелитель демонов стер 10 символов с поверхности обелиска, он обнаружил, что совершенно забыл их смысл. Видимо, таков был замысел Кунмина. Запомнить их в силах лишь те пятеро, кто достоин стать наследником владыки, а победит из них лишь один. Нелли заставил себя успокоиться и все хорошенько обдумать. Чтобы ничего плохого не случилось, никто не должен догадаться, что он знает 10 символов, даже Едзе Юнь и Сяо Нин. Пока он еще недостаточно силен, чтобы вступить в борьбу, и неизвестно, кто его соперники. Повторяя про себя 10 символов, Ли чувствовал, как прибывает его духовная сила, а внутри сосуда души зарождается что-то волшебное. Оно дремало там, подобно семени, еще до того, как он познал суть 10 символов. А теперь проросло и окрепло. Да что же это такое? Товарищи терпеливо ждали его возвращения. Они видели, как надолго Нелли застыл у обелиска и ломали головы, пытаясь догадаться, что происходит. «Нашел что-то интересное?» – спросил Дудзе. «Есть кое-какие зацепки, но пока концы с концами не сходятся», – уклончиво ответил Нелли. «Давайте продолжим искать камни света». «Ну, ладно». В голосе друга слышались нотки сомнения, но переспрашивать он не стал. Ребята продолжили идти по направлению к видневшейся впереди цепи гор. «Вэйнань, соединись со своим демоническим духом и исследуй все вокруг. Может, найдешь еще какие-нибудь древние памятники, но будь осторожен, нигде не задерживайся», — сказал Ли. Демонический дух Вэйнаня отличался необычайным проворством, так как принадлежал демоническому зверю ветра. После слияния с ним Вэйнань уменьшался в размерах, и его нелегко было заметить, а поймать еще труднее из-за высокой скорости перемещения. «Ладно, все понял», — кивнул Вэйнань, мгновенно трансформировавшись. Его конечности стали необычайно мощными, и словно ветер он унесся прочь. Вэйнань обследовал все вокруг на несколько километров, но ничего примечательного не обнаружил. Постепенно они добрались до подножья гор. Прямо перед ними на склоне сияла россыпь теперь уже близких огоньков. «Пойду-ка я осмотрюсь», — заявил Ли, сливаясь с демоном тенью. В этом обличье он растворился в сумраке, двигаясь вверх по склону. Он не ошибся. Перед ним раскинулось поселение, не похожее на обычные деревни. Жилища здесь располагались на деревьях высоко над землей. На их плоских крышах гнездились огромные демонические птицы грома. На их головах сияли венцы. Это и были те самые огоньки, на свет которых шли наши путники. Теперь стало ясно, что за летающие искры наблюдали в небе наши путешественники. По самым приблизительным подсчетам, это было крупное поселение, где проживало несколько десятков тысяч жителей, а вдали переливались еще россыпи мерцающих в ночи огоньков. Видимо, таких поселков здесь довольно много. Ли заметил в развилках мощных ветвей деревьев гигантов нескольких стражников в серых кожаных доспехах, вооруженных острыми пиками. Где-то неподалеку о камень стучали кирки. Видимо, кто-то работал в горном руднике. «Как ты смеешь лодырничать? Помереть захотел?» Послышалась речь, которую Ли опознал как язык эпохи Красной Империи. Этот стражник безжалостно порол рудокопов длинным хлыстом. Некоторые, изнемогая от тяжкого труда, не могли подняться с земли. Но мерзавец без тени сочувствия продолжал истязать их, пока один несчастный не спустил дух. Лишь после этого стражник прекратил экзекуцию, рявкнув: «Уберите эту падаль и закопайте где-нибудь! И продолжайте работать!» Рудокопы добывали необработанные кристаллы красной крови. Кристаллы крови – истинное сокровище. Из нескольких сотен дзин сырья после очистки выходит только один маленький кристаллик, но оно того стоит. А тут целое месторождение. Дзинь – мера веса в Китае – 500 грамм. В этот миг Ли почувствовал приближение смертельной опасности и, выдернув из ножен обрушивающие небеса меч бога грома, мгновенно обернулся к зарослям густой травы. Трава зашелестела. Среди стеблей мелькнул чей-то силуэт, и на поляну выступила девушка с длинным мечом в руках. «Ты кто?» – спросила она, подозрительно глядя на Нелли и всем своим видом демонстрируя враждебность к незнакомцу. Выглядела девушка весьма необычно. Ли заметил за ее спиной пару сложенных длинных серебристых крыльев. Это совсем не напоминало трансформацию, порожденную слиянием с демоническим духом. Казалось, что эти крылья были такой же частью ее тела, как руки и ноги. На девушке сверкали серебром легкие доспехи, а изумрудные глаза светились в темноте. Ли сразу понял, кто она. В эпоху Красной Империи был клан Серебряных Крыльев. Глава первого поколения клана имплантировал себе крылья птиц грома. Впоследствии это стало наследственным признаком его потомков. Похвастаться наличием крыльев могли лишь самые чистокровные и сильные. У этой девушки как минимум уровень 5 золотых звезд. «Приветствую вас, ваше высочество. Я путешественник, случайно забрел сюда, не желая оскорбить вас своим присутствием. Молю вас о снисхождении и надеюсь на милосердие», почтительно кланясь, произнес Нелли на языке Красной Империи. Услышав, что незнакомец свободно изъясняется на ее родном языке, девушка не поверила собственным ушам и грозно спросила: «А ну, говори, кто ты и откуда?» Ли предположил, что клан Серебряных Крыльев попал сюда очень давно, в эпоху темных времен, когда Красная Империя была уничтожена нашествием демонических зверей, подобно тому, как цунами смывает бурным потоком все на своем пути. «Мои предки из клана Серебряного Блеска. В долгую эпоху темных времен мы непрерывно сражались и бежали, преследуемые по пятам, и, к счастью, смогли выжить. Сюда же я попал случайно». Быстро нашелся, что ответить Ли. «Клан Серебряного Блеска?» – потрясенно воскликнула крылатая девушка. В эпоху расцвета Красной Империи ее клан и клан, именем которого назвался Нелли, были не просто союзниками, а кровными родственниками, многократно породнившись друг с другом через брачные узы. Собравшись с мыслями, девушка заявила: «С тех пор, как мои предки оказались здесь, прошло много веков, и все это время у нас не было никаких контактов с внешним миром. Вернуться в те места, где мы обитали прежде, оказалось невозможно, и мы остались в этом царстве вечного мрака. Привет тебе, путник. Я должна немедленно сообщить о твоем прибытии отцу. Следуй за мной». Ли ничего не оставалось, как согласиться и последовать за ней. Смерив на Ли оценивающим взглядом, крылатая девушка сказала: «Меня зовут Хун Юэ, а тебя?» «Я Лэй Джо», — ответил Нелли. Девушка кивнула. Если раньше ее и мучили сомнения, то теперь они полностью рассеялись. Люди клана Серебряного Блеска носили фамилию Лэй, то есть Гром. За долгие века темных времен величие клана угасло, если даже нескольким потомкам его удалось выжить, прошло столько времени, что мало кто теперь помнил об этом славном роде. «Принцесса Хун Юэ, вы ведь из клана Серебряных Крыльев?» – спросил Ли, притворяясь, что он осторожничает, не до конца доверяя спутнице. «Разумеется», – кивнула крылатая девушка. «Тогда ваша семья носит фамилию Сокун», – как бы с сомнением спросил Нели. «Так и есть, я Сокун Хун Юэ», – кивнула девушка. Если раньше она и сомневалась насчет Нели, то теперь ее подозрения полностью развеялись, ведь он так много знал о клане Серебряных Крыльев. В серебряных доспехах стройная и восхитительно длинноногая Сокун Хун Юэ выглядела опытной и отважной воительницей. Ли чувствовал, что хоть она и девушка, но физической силой наделена необычайной. «Тебе повезло, что ты попал на нашу территорию. Здесь в горах владение 13 кланов, и все они – осколки прежних великих империй, переживших темные времена. 5 кланов – наши враги. Если они узнают, что ты из Серебряного Блеска, ты труп», – заявила Хун Юэ, углубляясь в лесную чащу. «Вот оно как», – протянул Нели. Он и не подозревал, что в хаосе темных времен было так много выживших. Впрочем, если бы Ли оказался на территории другого клана, он придумал бы еще какую-нибудь отговорку, чтобы сойти за своего. Вскоре Хун Юэ привела его ко дворцу, опиравшемуся на стволы нескольких гигантских деревьев. Он расстилался вширь и тянулся ввысь на десятки метров, подавляя своими размерами. Миновав следом за Хун Юэ несколько галерей, Ли вошел в просторный зал. И тут был слышен свист плети, кого-то нещадно пороли. К одной из мощных колонн, подпиравших своды, был привязан крепкий, мускулистый юноша. Кровавые рубцы, следы ударов сплошь покрывали его тело. Крылья у него тоже были, но не серебристые, а бронзового оттенка. Не такие, как у представителей семьи Сокун. Двое охранников, без устали взмахивая плетьми, нещадно хлестали юношу. Кривясь от боли, он, тем не менее, закусил губы и не издавал ни звука. А по его глазам было видно, что сдаваться парень не собирался. «Кто это, ваше высочество?» – спросил Нели. «Это ничтожный ублюдок», – процедила сквозь зубы Хун Юэ. «Его мамаша принадлежала к нашей семье, но потихоньку снюхалась с нашим врагом из клана Хэй Лун, и от этой связи родился он. Мы высадили их, но его отец и мать покончили с собой. Остался только этот говнюк. Просто смешно. Он умолял нас пощадить его, отпустить во свояси, как будто непонятно. Мы заставим его каждый день, пока он не сдохнет, сожалеть, что его родили на свет». Сокун Хун Юэ злобно рассмеялась. Видимо, она была совершенно уверена, что этот выродок не имеет права на существование. Глава 142. Сокун И. Нели посмотрел на привязанного к колонне пленника. Несмотря на пытку, которую его подвергали, он не выглядел сломленным. Из-под гривы длинных спутанных волос сверкали лютой ненавистью черные глаза. Темнота его крыльев свидетельствовала о родстве с кланом Хэйлун, намного более могущественным, чем клан Серебряных Крыльев, но сам он достиг пока лишь уровня 3 золотых звезд. Ли не брался судить, кто виноват, а кто прав во вражде, разделившей кланы, но то, что вытворяли серебрякрылые с этим парнем, было бесчеловечно. На миг Нели заглянул в горящие глаза пленника, но отвел взгляд и проследовал за Хун Юэ в тронный зал, где, возвышаясь над всеми, сидел тучный мужчина средних лет, закутанный в роскошные одежды. Его маленькие прищуренные глазки смотрели на мир с ледяным презрением, а выражение лица было мрачным. Одним словом, сразу видно, знатности хоть отбавляй. Его окружали 3 красотки-массажистки в весьма откровенных нарядах, не скрывавших их прелестей. Завидев Нели, толстяк нахмурился. Судя по его ауре, он был легендарным заклинателем, но время его прошло. Очевидно, лишь эликсиры и стимуляторы поддерживали в нем искру жизни. Таким предстал перед нашим героем глава клана Серебряных Крыльев Сокун И. Заслышав шаги, он приоткрыл глаза, смерил Нели взглядом, полным убийственного презрения, а потом поинтересовался. «Хун Юэ, это еще кто?» «Докладываю, государь мой батюшка, его зовут Лэй Джо. Он потомок клана Серебряного Блеска, случайно оказавшийся на нашей территории», — почтительно сообщила девушка. «Клан Серебряного Блеска?» Владыка слегка удивился, а потом оглушительно захохотал. «Да их демонические звери давным-давно пожрали! Откуда там потомки?» Сокун-И вдруг оборвал смех и грозно рявкнул, буравя на Ли злобным взглядом. «А ну говори, кто таков? Из какого клана, шпион?» Хун Юэ нахмурилась и тоже с подозрением возрилась на своего гостя. «Господин глава, я действительно потомок клана Серебряного Блеска. Многие погибли, тут вы правы, но нескольким ветвям семьи удалось выжить». Держа себя перед лицом грозного владыки с достоинством, но без дерзости, ответил Нелли. «Чушь!» — фыркнул Сокун-И. «Несомненно, он чей-то лазутчик. Схватить его и обезглавить!» И тут же, спеша выполнить приказ повелителя, к чужаку метнулись несколько стражников золотого уровня в развивающихся Чан-Пао. Того гляди, не сносить Нелли головы. Ли понял, что Сокун проверяет его, и, не сдвинувшись с места, спокойно заявил. «Господин глава, воля ваша, но я от вашего решения не в восторге». «Ха, мальчишка, а ты не трус! Но если не предоставишь убедительных доказательств, пеняй на себя», — заявил глава Сереброкрылых. «Во-первых, я не местный. Я пришел сюда из внешнего мира и могу это запросто доказать». Ли мгновенно соединился с духом демона тени, и его тело трансформировалось. Сокун и поджал губы. В этих местах демона тень никто не встречал. Извлеченный из демонического зверя демонический дух может храниться не более 600 лет. Если кто и принес в этот мир дух демона тени, то к настоящему времени он был бы уже использован до полного истощения, либо угас сам собой. Значит, чужак принес свой демонический дух из внешнего мира. «Даже если ты принес демонический дух из внешнего мира, это не значит, что ты не заслан нашими врагами!» Сокун-И не собирался легко сдаваться. По его мрачно-каменной физиономии было невозможно прочесть, о чем он думает. Ли усмехнулся. «Ну, других доказательств у меня нет. Хотя, господин глава, мне известен исключительно важный секрет клана Серебряных Крыльев. Вы смогли заполучить крылья птиц грома, однако с возрастом тело начинает отторгать их, как чужеродный элемент. Те, кто рождается с серебряными крыльями, до 60 не доживают, не так ли?» Глаза повелителя Сереброкрылых сверкнули зеленым пламенем. Буравя Ли взглядом, он прорычал. «Ты кто таков, щенок? Ты что там мелешь?» «Я в самом деле потомок клана Серебряного Блеска, и о том, что сказал сейчас, слышал от наших стариков. Не знаю, правда это или нет, но после сказанного вы меня вряд ли выпустите отсюда. Однако, если я скажу, что могу уладить проблему, примет ли господин глава это во внимание?» Заявил Ли, сохраняя полную безмятежность. Он был уверен, что Сокун-И не устоит перед соблазном. «Уладить? Ха, вот так шутка!» – захохотал толстяк, но в интонациях послышались нотки сомнения, ведь помирать он явно не хотел и был готов уцепиться даже за призрачную надежду. «Недуг, которым страдает наш клан, неизлечим!» «Да кто вам такое сказал?» «Наш клан, узнав о беде, постигшей Сереброкрылых, искал способ вам помочь и нашел его, но вам сообщить не успел. Наступили темные времена, и орды демонических зверей почти уничтожили наше семейство. Однако открытие передавалось из поколения в поколение, чтобы потомки могли отыскать клан Серебряных Крыльев и совершить то, о чем мечтали их предки». На полном серьезе молол языком Нелли, выдумывая на ходу. Огромный опыт, накопленный в прежней жизни, позволил ему обнаружить уязвимое место противника и разгромить его одним ударом. Судя по реакции повелителя Сереброкрылых, победа уже была у Нелли в кармане. «Так что ж ты не сделал этого до сих пор?» Сокун-И возрился на непрошенного гостя, словно ястреб на жирного кролика. «Поначалу я, увидев почтенного господина главу, так и собирался поступить, но недружелюбный прием вынудил меня побеспокоиться о собственной безопасности. Прошу покорнейше простить меня». И Нелли вежливо поклонился. Хун Юэ нахмурилась. Она чувствовала, что в истории, рассказанной пришельцам, концы с концами не сходятся, но не могла понять, что же не так. «Красивые слова говоришь. Да кто ж тебе поверит?» Презрительно усмехнулся Сокун-И. Конечно, я понимаю, что на слово господин глава мне не поверит, но я могу и делом доказать. Чтобы исцелить болезнь, поражающую серебро крылых, нужно соединить 76 лекарственных трав и принимать снадобье 7 недель подряд. Отторжение протекает очень мучительно, но я могу облегчить ваши страдания. Попробуйте вот это, господин глава. Ли извлек из пространственного кольца пучок трав. Это трава небесного врачевания. Уверен, что вы узнали ее. Она не ядовита и способна смягчать боль. Попробуйте, господин глава. И с этими словами Ли бросил пучок травы толстяку. Сокун И поймал его и внимательно рассмотрел. Траву он узнал, хотя здесь она не произрастала, но в медицинских трактатах, принесенных кланом серебряных крыльев из внешнего мира, упоминалось. Если бы снадобье было Сокуну И неизвестно, он, разумеется, не рискнул бы его пробовать. Но трава небесного врачевания была совершенно точно нисколько не ядовита. Видя, что повелитель Среброкрылых все же колеблется, Ли решил подтолкнуть его к действию и заявил: «Глядя со стороны, господин глава, кажется, что масло в светильнике вашей жизни почти выгорело. Будь вы даже легендарный заклинатель, после смерти от вас только косточки останутся». Сокун И фыркнул и жестом приказал приготовить ему микстуру, добавив: «Если лекарство не поможет, пеняй на себя». Вскоре чаша с микстурой была принесена в тронный зал, и толстяк осушил ее залпом. Внезапно его лицо скривилось. «Государь!» – в отчаянии вскричала Хун Юэ, и, охваченная порывом ярости, она взмахнула клинком, целясь на Ли в горло. «Если отец погибнет, ты умрешь вместе с ним!» Но тут Сокун И с облегчением перевел дух. По его телу разлилось удивительное блаженство. Боль, давно терзавшая его, отступила. Он и подумать не мог, что трава небесного врачевания столь эффективна. Повелитель Среброкрылых остановил дочь жестом. «Хун Юэ, прекрати!» Девушка опустила клинок и попятилась. А ее отец продолжил: «Если хочешь жить, мальчишка, выкладывай рецепт лекарства». Ли хитро ухмыльнулся. «Раз господин глава убедился в пользе травы небесного врачевания, то решил мне поверить и в остальном? Но разве благородный человек будет угрожать спасителю смертью? Что, если я доверюсь вам и передам рецепт, а вы не сдержите слово? Мне же тогда крышка? К тому же для полного рецепта требуются травы, растущие во внешнем мире». «Молодой человек, если задумал противоречить моей воле», — надменно прищурился Сокун И, — «у меня найдутся тысячи способов заставить тебя пожалеть, что на свет родился». «Я заставлю тебя выдать мне рецепт!» — ухмыльнулся Нели. «Вы, господин глава, прямо как маленький. Если вы так поступите, умрем мы оба. Будете на меня давить, я слегка ошибусь в рецептуре, а в вашем почтенном возрасте это чревато, знаете ли». Нели и Сокун И некоторое время буравили друг друга взглядами. Наконец, повелитель Среброкрылых расхохотался и заявил: «Ты не промах, племянничек. Я всего лишь испытывал тебя и вполне удовлетворен тем, что увидел. Ты достойный потомок клана Серебряного Блеска». Проклиная про себя хитрого старого лиса, кто бы, впрочем, говорил, Нели, тем не менее, любезно улыбнулся. «Уж не в защите, дядюшка. Ради чего моя семья открыла и хранила все это время рецепт снадобья, как не для блага клана Серебряных Крыльев? Чтобы излечить ваш, дядюшка, недуг, я готов и жизнью рискнуть. В вашем распоряжении вся трава небесного врачевания, что есть у меня. Этого хватит, чтобы облегчить ваши страдания в течение нескольких месяцев». И по мановению руки нашего героя лекарственный препарат был передан главе клана Серебряных Крыльев. Заполучив желаемое, Сокун И важно кивнул. «Отныне клан Серебряных Крыльев – твоя семья, племянничек. Тебе дана полная свобода, никто не станет следить за тобой. Если что-то понадобится, только скажи». Глава 143. Внешний мир. «Благодарю, дядюшка». С улыбкой поклонился Ли, подумав при этом, что старый лис, заполучив немалый пучок лечебной травы, зря радуется. Трава небесного врачевания, конечно, не ядовита, но ее регулярное применение вызывает привыкание. Другими словами, когда препарат закончится, Сокун И без него обойтись уже не сможет. Ли мог бы, конечно, вылечить его, но понимал, что пока тираничный повелитель Среброкрылых будет страшиться помереть от своей болезни, он не посмеет тронуть его. Исцелить Сокуна И значит лишиться возможности управлять им. «Эй, слуги, накройте столы к перу в честь племянничка Лэй Джо!» — рявкнул глава клана. Ан Ли подумал о друзьях, ждущих его у подножья гор. Как бы связаться с ними? Ведь если он здесь задержится, ребята отправятся искать его, и кто знает, чем это закончится. Местные народец неприятные, но лучше уж пусть друзья будут рядом, тем более если придется вступить в открытое противостояние с Сокуном И. «Господин глава, дозвольте мне спуститься к подножью гор. Там меня ждут товарищи», — сказал Ли. Товарищи?» — вопросительно изогнул бровь повелитель Сереброкрылых. И, хохотнув, сказал. «Ну, товарищи, племянничка наши, товарищи, я пошлю своих людей найти их». «Лучше я сам пойду. Вдруг между ними и вашими людьми произойдет стычка». «Зачем нам лишний геморрой?» — рассудительно заявил Нелли. «Дельное замечание. Тогда Хун Юэ проводит тебя». Милостиво дозволил Сокун И, уверенный, что его дочка в случае чего легко справится с заклинателем уровня 5 серебряных. Конвоируемый принцессой, Нелли спустился с гор и отыскал товарищей. «Фух, вернулся наконец! Где ты был так долго? Мы уж собирались идти искать тебя!» Вздохнул облегченно Лу Пяо. Нелли переглянулся с Сяо Нин и заявил, «Кто ж знал, что в горах я встречусь с дядюшкой?» Еще до темных времен клан Серебряных Крыльев дружил с моей семьей Серебряного Блеска. Когда это Нелли стал членом семьи Серебряного Блеска, удивился было Дудзе, но, присмотревшись к маячившей за спиной друга девице, понял, что происходит. Остальные тоже сразу смекнули. Ребят не глупые, одного намека оказалось достаточно. Всех волновал лишь один вопрос – дойдет ли до Лу Пяо? Тускло мерцающие во мраке глаза Хун Юэ цепко фиксировали малейшую реакцию со стороны незнакомцев, и, наконец, ее взгляд остановился на Лу Пяо, потому что он выглядел наиболее ошарашенным из всех. Разинув рот, Пяо совершенно невежливо таращился на девушку, пока не получил тумака от Сяо Сюэ. Словно очнувшись, он вскричал: «Нелли, кто эта красавица? Зацени, какая у нее фигура!» Похотливый блеск в его глазах Хун Юэ пришелся не по вкусу, и она нахмурилась. «Уймись, Лу Пяо, ты говоришь о моей сестре», — поспешно сказал Нелли, радуясь, что в кои-то веке грубость Пяо оказалась как нельзя кстати. «Ну, извиняй, само вырвалось. Тебя как звать, сестричка?» Лу Пяо нагло, как заправский бабник, подмигнул крылатой девушке. Вышло у него, надо сказать, весьма натурально. «Сокун Хун Юэ». Процедила сквозь зубы с презрительной холодностью принцесса. Если бы ее семья не нуждалась в помощи Нелли, она не снизошла бы до общения с подобным ничтожеством. «Вот же ж гад! Как ты смеешь сюсюкать с этой девицей у меня на глазах? Жить надоело!» И Сяо Сю так врезала Пяо по макушке, что голова у него загудела, словно колокол. Пяо взвыл и плюхнулся на земь, прикрывая голову руками. Хун Юэ отвернулась от них, словно от пустого места, и промолвила: «Нам пора». Следуя за ней, Нелли нарочно замедлил шаг, чтобы хотя бы взглядом перекинуться с товарищами. Даже шепотом общаться было опасно. Заклинателя уровня 5 золотых звезд не проведешь. В тронном зале дворца главы клана Серебряных Крыльев, расположенном на вершине огромного дерева, своим чередом шла шумная пирушка. За столами веселились несколько сотен гостей. «Эту чашу, дорогой племянничек, я поднимаю в твою честь», — объявил Сокун И. «Мой племянник Лэй Джо из клана Серебряного Блеска, дорогой гость в нашем доме. Куда бы он ни захотел пойти, никто не смеет препятствовать ему. Чего бы он ни захотел, все должно быть тут же исполнено». Услышав это, родственники недоуменно переглянулись, а потом уставились на Нелли, пытаясь понять, что особенного в этом мальчишке, раз хозяин так высоко его ценит. А товарищи Ли невольно поежились, когда Сокун И мазнул по ним тяжелым взглядом. И неудивительно, что душа так и норовила спрятаться в пятки. Ли уже рассказал, что глава Сереброкрылых – легендарный заклинатель. «Вы, друзья Лэй Джо! И, дорогие гости семьи Серебряных Крыльев, давайте без церемоний чувствуйте себя как дома!» — захохотал Сокун И. «Благодарим за щедрость, господин глава!» Друзья Нелли подняли чаши, приветствуя хозяина дома. Лишь Нелли бестрепетно смотрел в глаза повелителю этих мест. Заметив, что Сяо Нин волнуется, он незаметно взял ее за руку, дав понять, что все идет по плану. Из дальнего угла зала, где к колонне был привязан пленник, доносились хлопки плети. Его продолжали избивать, но никто не обращал на это внимания. Гости шушукались, смеялись, пили. Видно, такая картина была для них привычной. «Кто он?» Не в силах больше выносить это зрелище, шепнула Сяо Нин. Его мать была из клана Серебряных Крыльев. Начал рассказ об обстоятельствах жизни молодого пленника Нели. «Родители убили, а его самого мучают, избивают. Жалко-то как!» Понурив голову, прошептала девушка. Несмотря на то, что темно-бронзовые крылья обвивала цепь, глаза юноши сверкали непримиримой ненавистью. Он, несомненно, был талантлив, но пытаться спасти его рискованно. Для Соккуна И парень как гвоздь в глазу, как иголка в теле. Голова его из своих когтей так просто не выпустит. И тут Нели осенило. Дождавшись, когда повелитель Сереброкрылых примет на грудь несколько чаш, Ли обратился к захмелевшему Соккуну И. «Дядюшка, у меня одна идея созрела. Хочу с вами посоветоваться». «Чего такое, племянчик? Давай выкладывай, не стесняйся!» – загоготал глава. «Дядюшка, отдайте мне этого парня!» И Нели показал пальцем на пленника. «Зачем он тебе?» Сокун И мгновенно трезвее пронзил собеседника подозрительным взором. «Клан Серебряных Крыльев считает его отродьем предательницы!» Бесстрашно глядя в глаза головы, Ли улыбнулся. «Знаю, дядюшка, вы терпеть его не можете. Думаю, вам хотелось бы поскорее избавиться от мерзавца, и поэтому вы его непрерывно порите в назидание и для острастки врагам из соседних кланов. Но я нашел этому мусору лучшее применение». «Какое же?» Успокоившись насчет своих подозрений, Сокун И залпом осушил еще одну чашу. «Он станет подопытной крысой», — заявил Нели. «Я совершенно определенно уверен, что смогу исцелить вашу болезнь, но кое-каких ингредиентов для лекарства у меня нет. Многое можно раздобыть лишь во внешнем мире. А если нарушить рецептуру, мало ли что может произойти. Лекарство предварительно нужно на ком-нибудь испытать. Так пусть смерть этого предателя пойдет на благо клану Серебряных Крыльев». Сокун И испытующе смотрел на новоявленного племянничка, пытаясь отыскать в его плане скрытые мотивы. Но Нели преспокойно осушил чашу с таким видом, словно ему совершенно безразлично, какое решение будет принято. «Что ж, пусть станет подопытной крысой для моего племянничка», – процедил глава. Что бы Нели ни задумал, из владений клана Серебряных Крыльев ему не сбежать. «И еще одно дельце», – захихикал Ли, притворяясь подвыпившим. «Ну, чисто для себя самого хочу попросить. Я знаю, что во владениях дядюшки добывают кристаллы красной крови. Можно и мне парочку, а?» «Кристаллы? Хм, их много у меня, бери, не жалко. Но смотри!» Сокуны шарахнул кулаком по столу. «Если за 2 месяца не приготовишь лекарства...» «Не, за 2 месяца никак не получится. Но кое-какие снадобья, чтобы облегчить страдания дядюшки, это мы запросто», — заявил Нели. «Дядюшку слегка подлатаем, болезнь пойдет на убыль». Сокуну и это пришлось не по вкусу, но что он мог поделать? «За короткий срок лекарства не приготовишь, а если удастся хоть боль снять, уже неплохо. В конце концов, от его здоровья зависит благополучие всего клана. Враги, пронюхав про болезнь повелителя Сереброкрылых, уже закопошились, подняли головы». «Ну, на то мы порешим», — кивнул Сокун И. Ли усмехнулся. Зря глава надеется получить лекарство, но размахивая этой морковкой перед мордой, его можно направить куда надо. И пусть Сокун И фактически взял их в плен, пока волноваться нет причин. «Дядюшка, чтобы составить лекарство, мне придется покинуть вас и вернуться во внешний мир», — заявил Нели. «Во внешний мир?» — с сомнением переспросил глава. «Ну, всей семьей туда отправляться не обязательно. Чтобы собрать необходимые ингредиенты, хватит нескольких человек». «Но нам неизвестно, как покинуть этот мир», — промолвил Сокуны. «С тех пор, как сюда пришли наши предки, наружу никто не выходил». «Далеко отсюда, в пустошах, есть установка телепорта. Только вот для его активации нужны 23 камня света. Если найти их, мы сможем выйти отсюда в 2 счета», — пояснил Ли. «Чтобы спастись от недуга, Сокун И камни света хоть из-под земли достанет». Глава задумался. «Что ж, Даже если телепорт откроют, его можно будет в случае чего заблокировать. «Хорошо, я займусь этим», — важно кивнул он племянничку.